Глава 5. Марьяна. Вадим? Тот самый Вадим? Нет, Мира. Нет, еще раз нет. Когда Мира позвонила мне и сказала, что нам нужно срочно встретиться, потому что у нее для меня важные хорошие новости, я в прямом смысле ожила. До ее звонка лежала на кровати и никак не могла себя поднять. Напоминала себе же залегшую на дне унылую самиху. Только мой водоем — это депрессия. Но подруга так меня воодушевила, что я вскочила, собралась в считанные минуты и была в нашей любимой кондитерской раньше времени. После того, как я узнала о предательстве Кирилла, из моей жизни ушел аппетит. Я заказала просто чай, хотя раньше непременно попробовала бы какой-то замысловатый десерт. Дальше же просто ждала, когда на месте будет Мира. Она влетела в заведение резвой птицей, нашла меня взглядом и тут же понеслась к столику. Сбросила плащ, практически не глядя, в руки подошедшего официанта. Села напротив, схватила со стола стопку салфеток и полминуты старалась отдышаться, обмахиваясь. Пока она делала это, я еще верила в то, что она меня уже спасла, но стоило начать говорить, как мое сердце оборвалось. «Марьяна, Рома договорился с Вадимом. Ты должна ему позвонить и сказать, что нуждаешься в его помощи». Мира берет в руки мой телефон, протягивает мне же. По ее логике, я должна обрадоваться и сразу же позвонить. А у меня холодеют руки и отмирает сердце. «Вадим? Тот самый Вадим? Нет, Мира, нет, и еще раз нет!» Только вспоминаю о нем и сразу начинает колотить. Из-за этого самоуверенного мудака у меня одни только проблемы. Он не способен воспитать даже свою плешивую собаку. Как он вернет мне отцовский бизнес? Это смешно! Я отталкиваю руку Миры вместе с телефоном, откидываясь на спинку диванчика и поворачиваю голову к окну. Я слишком поверила в то, что Мира меня спасет. Теперь снова накрывает отчаянной злостью. «Марьяна!» Подруга окликает. Я же веду плечом. На нее срываться не хочу. Мира старалась, хотела как лучше, но я скорее руку себе откушу, чем позвоню этому индюку и попрошу его о помощи. Что за глупое упрямство, Марьяна? Мира держится недолго, всплескивает руками и громко возмущается. Вадим — лучший знакомый Роме юрист. У него огромный опыт судебного представительства в самых запутанных делах. Он готов взяться за твой случай. Тебе надо только... «Да не будет он за него браться, Мира! Неужели ты не понимаешь?» Я тоже не выдерживаю. Перебиваю подругу, повышая голос. «Он просто согласился надо мной поиздеваться. Уже представил себе, наверное, как я буду его умолять, а он откажет». Перед глазами мелькает его лицо со снисходительной улыбкой. Он меня так раздражает, что даже передергивает. «Я не буду ему звонить, Мира». Мотаю головой, как будто это может вытряхнуть ненавистного мужчину из мыслей, и произношу уверенно, снова смотря на Миру. Она сжимает губы. Недовольна. Я ее понимаю, но в своем решении уверена. Вроде бы. «Если ты не обратишься к нему, можешь потерять все, понимаешь это? Не утрируй. Я благодарна тебе за помощь, но постараюсь сама... Ты же сама себе врешь, Марьяна. Ты обзвонила уже всех. Откуда на тебя должен свалиться адвокат, который сделает что-то больше, чем просто обещание золотых гор? Сейчас я очень жалею, что после каждой новой попытки найти себе нормального адвоката я делилась отчаянием с Мирой. Ведь теперь мне даже ответить нечего. А еще за первой вспышкой злости меня снова настигает апатия. Боже, неужели я успела сделать что-то настолько ужасное, что теперь мое спасение зависит от человека, которого я презираю? Мы не сработаемся, Мир. При первой же встрече убьем друг друга. Мира улавливает смену моего настроения. больше не злится. Тянется к моей руке и гладит, а потом снова подталкивает телефон. «Вы взрослые люди, крошка. Конечно, вы сработаетесь. Просто забудете старые обиды и дадите друг другу шанс раскрыться с новой стороны». Я иронично усмехаюсь. «Раньше я знала, что его пес — грёбаный извращенец, а ты предлагаешь убедиться, что и сам Вадим...» Мне даже имя его произносить сложно. Но Мира от моего аргумента отмахивается. «Его Марсель никакой не извращенец. У пса шикарный вкус, Лея красотка. Да и Вадим, ты к нему предвзято. А вот я в восторге. Он очень умный, спокойный, тонко шутит. Играет в футбол, представляешь?» Я фыркаю. Не верю и никогда не поверю, что это все Ахами, который практически матом меня обложил во время последнего телефонного разговора, когда мы с ним пытались договориться всего лишь о цветах свадебного фейерверка для Миры и Ромы. Закончилось все тем, что он заблокировал мой номер, а я переименовала его в «конченый мудак». Я поражена, что он вообще согласился помочь. Меня раздирают сомнения. Звонить ему я не хочу. Но если не сделаю этого, мне конец. «Просто подумай, кого ты ненавидишь больше, Марьян. Вадим не изменял тебе и не проворачивал аферу с твоим имуществом. Зато он может помочь расквитаться с Кириллом». Последние слова подруги ложатся решающей гирькой на чашу весов. Я вздыхаю и тянусь к мобильному, пока не передумала. Пальцы трясутся, когда ищу его номер в телефонной книге. Каждый гудок ножом разрезает мои нервные соединения. Я по-глупому надеюсь, что после 10-го нас рассоединит оператор. Но получается не так. После 5-го гудка я слышу в трубке грубоватое «слушаю». Мне сходу хочется ляпнуть какую-то гадость, но я сдерживаюсь. «Добрый день, Вадим. Вас беспокоит Марьяна Минаева». «Я умею читать с экрана, Марьяна. Я слушаю». Он разговаривает привычно нагло. Раньше вот на этом моменте началась бы наша очередная ссора, но теперь я должна быть деликатной и благодарной этой скотине. «Мирослава Багирова сказала, что я могу обратиться к вам со своей проблемой». «Можешь». Мое предложение начать заново, и на «вы» Вадим игнорирует. А у меня уже весь язык искусан. Так много ругательных слов я оставляю при себе. «В эту пятницу в 7. Я свободен. Можем встретиться и обсудить созданную тобой проблему». Он специально подбирает слова так, чтобы бесить. «Простите, но в 7 я не могу. У меня... Сделай так, чтобы смочь. Мне удобно в пятницу». Вадим не дает ни договорить, ни возмутиться. Скидывает первым, сославшись на занятость. Я же еще несколько секунд натурально давлюсь возмущением. Смотрю широко открытыми глазами на Миру и дышу через такой же широко открытый рот. «Он согласился?» Подруга спрашивает аккуратно, а я заново учусь членораздельно разговаривать. «Он... Да он говнюк! Я его убью!» Взрываясь, опуская взгляд на потухший экран телефона. «Вот как можно быть таким наглым? Господи, как он вообще дожил до своих лет с таким характером?» «Не спеши. Сначала пусть он поможет тебе уничтожить Кирилла, а уж потом убивай. Хотя, мне кажется, тебе скорее захочется его расцеловать». Взгляд Миры блестит озорством. На ее губах играет улыбка, а я еле сдерживаюсь, чтобы не перекреститься. Чего в моей жизни точно не будет, так это желание поцеловать этого мудака. Вечером мне приходит сообщение с незнакомого номера. «Добрый вечер, Марьяна. Вас беспокоит ассистентка Вадима Александровича Титова. Хотела бы подтвердить с вами встречу. Пятница, 19:00, Рококо. Все верно?» преодолевая новую вспышку злости, на сей раз из-за того, что этот гад перебросил общение со мной на какую-то ассистентку, я печатаю. Да, меня устроит. Сложно поверить, что я это делаю. Еще несколько дней назад я была счастливой невестой самого лучшего в мире мужчины, как тогда казалось. А теперь должна прогибаться под ненавистного мудака, чтобы ему отомстить.